Два. Может быть, не следовало Прошке так сразу открывать тайну какому-то инопланетному пацану. Однако без этого не сложился бы сценарий. И кроме того, на Дзымбе ребята доверчивее относились друг к другу, чем на разных других планетах. Так объяснил слушателям Игорь. И дальше рассказывал вот о чем. На краю громадного старинного парка, ну, просто целый лес, была просторная лужайка, а на ней подымался среди всяких цветущих трав круглый бугор. Ребята называли его Большой Валдырь. Там любила собираться компания, с которой дружила Прошка. Этой компании было наплевать, что она принцесса. Главное, что надежный человек, ни нытик и ни трусиха. Когда Прошка и Гига пришли к Валдырю, там были уже трое. Самый старший, Титим, чем-то похожий на Словка, сказал Игорь. А еще толстоватый и ворчливый Лёпа и десятилетний музыкант Нотка. Он хорошо играл на самодельных свирелях из тростника и сам был похож на такой тростник. Ну, нельзя сказать, чтобы они так уж обрадовались новичку. Титим укоризненно покосился на Прошку. Мол, знаешь ведь, что дело здесь не для посторонних. Но было уже поздно. Во-первых, по дороге Прошка успела кое-что рассказать Гиге. А во-вторых, в этот момент появились восьмилетние брат и сестренка. Двойняшки. У них было общее прозвище — Кро-Кро. Потому что по отдельности их звали Крошка и Кролик. Хотя иногда называли сокращенно, по второй части имен — Шка и Лик. Поэтому было еще одно имя на двоих — Шкалики. Это были приемные дети старого смотрителя парка дядюшки Брю. Добрые такие, дружные ребятишки, всем улыбались. Они в лопуховом листе, как в тарелке, принесли для каждого по большущей, ну, прям с яблока, ягоде клубники, с дедушкиной грядки. Но шкалики думали, что всех тут будет шестеро, а оказалось, есть седьмой. Близнецы не стали спрашивать, кто такой. Просто Лик вытащил из кармана трусиков складной ножик и самую большую ягоду разделил пополам. «Это нам с Крошкой, а вы берите остальные». «Все и взяли. И Гига взял, не отказываться же. Ну а раз уж поделились угощением, то получилось, что он тоже из этой компании». Титим перестал коситься и сказал Прошке. «Мы тут отрыли еще кое-что. Какая-то надпись». Несколько дней назад ребята увидели в траве выпуклую ржавую крышку размером с круглый щит королевского копьеносца. Открыть не смогли и решили рыть вокруг, посмотреть, что это. Или какая-то старинная бочка, или вход в подземный туннель. Сейчас вокруг крышки откопанная глубина была уже по колено шкаликом, и на круглой железной стенке выступали выпуклые буквы. Они были размером с ладонь и составляли несколько слов. «Только что за слова, никто не врубается», — сказал Титим. «Старинная какая-то фиговина». Гига встал на колени. Он будто принюхался к буквам. Пополз вокруг этой штуки. И когда закончил оползание, встал, отряхнул со своих инопланетных штанов мусор и сообщил. «Это древний межпланетный язык. Мы учили в гимназии. Здесь написано «Вечное время и вечный путь». «Вот это да!» — недовольно сказал Лёпа. «А я думал, перевозка керосиновых товаров». «Хорошие слова», — заметил Нотка. «Будто из песни». И почему-то застеснялся. «Тут, ребята, пахнет немалыми тайнами или сокровищами», — решил Титим. «Надо копать до конца». «Может, попросить у деда батальон гвардейских саперов?» — предложила Прошка. На нее замахали руками. Лёпа даже повертел пальцем у виска. Да она и сама сообразила. «Разве можно вмешивать в такое дело взрослых?» Самое дельное предложение оказалось у младших. Кро-Кро сказали, что сбегают сейчас до дядюшкиного сарая и прикатят оттуда паровую землеройку. Дядюшка Брю с ее помощью иногда копает в парке колодцы. Удобная штука. Со шкаликами отправили Лёпу. Землеройка хоть и на колесах, но штука тяжелая. Лёпа поворчал для порядка и пошел. Прикатили эту машину через полчаса. Закопченная землеройка была похожа на маленькую полевую кухню. Снизу торчали из нее всякие приспособления — лопаты, буры, скребки и стальные зубья, чтобы долбить камни. «Тут сразу и не разберешься», — заскреб в затылке Титим. и не надо», — объяснил Лик. «Дядюшка Брю просто говорит, ну, голубушка, делай, что я велю, и она сама». Достали из тайника в кустах помятое ведро, натаскали из ближнего пруда воды, налили в землеройку. В топку натолкали хвороста и зажгли. Скоро машина с готовностью запыхтела и даже начала пританцовывать на колесах. «Ну-ка, голубушка!» — солидным дядюшкиным голосом обратился к ней Тетим. «Откопай нам эту штуку!» И землеройка, выплевывая клочки горячего пара, принялась за работу. Пока она фыркала и рыла, Тетим решил устроить новичку испытание. Будто так, между прочим. Он глянул на север, где низко над лугами, особенно чистой полосой синело небо, и сказал небрежно. «Гига, погляди, не видишь ли ты там звездочку?» Ребят считалось, что те, которые видят днем на севере желтую звездочку, они уж точно наши люди и могут стать настоящими друзьями. Гига не удивился. «Конечно вижу. Это же фонарик». Тогда удивились остальные. «Что за фонарик? Почему?» «Ну, не знаю, как у вас, а у наших ребят есть такая сказка», — начал объяснять Гига. «Про маленького фонарщика. Это было давным-давно. Мальчик с фонариком нес вахту на высокой горе. Ему полагалось сообщать людям, если вдруг появляется какая-то опасность. И вдруг на дне моря случилось землетрясение, и на берег стала накатываться громадная волна. И мальчик, когда ее увидел, замахал фонариком с вершины, а потом начал сигналить специальной азбукой. Мол, вода идет стеной, спасайтесь. Был день, мальчик не знал, прочитали его азбуку или нет. Не мог различить ответа при свете примуса. И он все сигналил, сигналил, а вода уже бурлила вокруг горы, поднималась к вершине и, наконец, залила ее». «И мальчик погиб?» — прошептала Прошка. «Да нет, он цепился в сухое дерево, поток вырвал ствол и понес. И принес к городу. Там было много разрушений, но люди успели спастись, потому что заметили сигнал. И мальчик спасся, сделался героем. А потом, через много лет, жители столицы решили поставить маленькому фонарщику памятник. Отлили его из бронзы, дали в руку фонарь, который должен был гореть всегда-всегда, потому что заряжался от света звезд. Укрепили скульптуру на каменном постаменте. Литейные мастерские были на краю города, а место для памятника — на центральной площади. А он ведь тяжелый, памятник-то. Ну, в ту пору у людей уже появилась всякая техника, в том числе и роботы. Роботам дали задание — проложить рельсы в прямом направлении и доставить по ним платформу с памятником в нужное место. Да вот беда, забыли указать, где это место. Ну, не внесли в программу расстояние. А роботам что? Задание получено, они взялись выполнять. Рельсы так рельсы, прям так прямо. И потянули железную дорогу в бесконечность. Ну, может, это просто легенда, а может, так и было. Если бы тянули вокруг планет, тогда еще дело поправимо. Но ведь вокруг — это значит кольцом, а им-то было сказано «по прямой». И вот они включили ракетные двигатели, поднялись над планетной выпуклостью и в мировое пространство. Наконец, в дальних далях платформа с памятником остановилась. Известно ведь, что параллельные линии где-то в бесконечности все-таки пересекаются. Вот и рельсы пересеклись, и платформа. Стоп! С той поры маленький фонарщик стоит в космической бесконечности. А фонарик его все горит и горит, и кажется с наших планет звездочкой. Конечно, эту звездочку видят не все, но наши ребята-фонарщики видят и знают, что это такое на самом деле. «А мы не знали, что это фонарик. Думали, просто звездочка», — огорчилась Прошка. «Да это, скорее всего, просто выдумки», — хмыкая сказал Лёпа. «Ну, как же выдумки, если Гига рассказал все с такой точностью», — заспорил Нотка, хотя спорить не любил. «Про это даже музыку сочинить хочется». «Нотка, сочини!» — тут же попросили Кро-Кро. А Тетим примирительно сказал. «Может, это сказка, а может, по правде. Не все ли равно? Главное, что звездочка есть, и все мы ее видим». «Разумеется», — вежливо согласился Гига. А землеройка все копала и копала, и под бочкой со старинной надписью стало открываться ржавое металлическое тело. «Спорить могу хоть на что, это подводная лодка», — сказал недовольным голосом Лёпа. «Спятил, да?» — возмутилась Прошка. «Здесь поблизости ни моря, ни даже реки. В пруду она, что ли, плавала?» «А может, это сухопутная подводная лодка?» — сказала Крошка и сразу застеснялась. Поняла, что ляпнула глупость. Землеройка рыла, рыла. Корпус лодки проступал из-под земли все больше. Наконец машина пфыкнула и остановилась. Кончились дрова и вода. Теперь среди разрытой земли виднелась спина непонятного ржавого судна. Бочка торчала над ней, как рубка субмарины. А по спине тянулась надпись из старинных букв, которые были размером с близнецов Кро-Кро. Титим, хотя и не учил древние языки, но старинный алфавит более или менее знал. Он и Гига переглянулись. «Кы...» — неуверенно сказал Титим. «О, В, Ч, Е...» — прочитал Гига. «Гы...» — закончил Титим и посмотрел на Гигу с неуверенным восторгом. «Ох, ковчег! Неужели тот самый?» «Ох...» — сказал и Гига. «Похоже, что так. Я теперь вспоминаю. Нам в гимназии рассказывали, что на нем девиз был, похожий на этот, про время и путь». «Ой, мальчики!» — совсем по-девчоночи запрыгала Прошка. «Это открытие межпланетного значения!» «Никакой это не ковчег и даже не подводная лодка. Это просто ржавая цистерна из-под жидкого топлива», — скучным голосом заявил Лёпа. «Сам ты!» — оборвал его Титим. «Давайте снова зарядим нашу ковырялку». Они опять налили в бак воды, в топку натолкали хвороста. Раздули огонь. Тим велел машине. «Ну-ка, голубушка, отковыряй нам крышку!» «А землеройки что?» «Она всегда готова, был бы приказ. Бах-трах, дзынь по железу стальными зубьями». И крышка откинулась, как на жестянке с леденцами. Из люка дохнуло такой темнотой и тайной, такой стариной, что все попятились. Похоже, что это и в самом деле был древний ковчег. Про него ходило множество легенд. Много тысяч лет назад на большой планете под названием Земля, у звезды Гелиос, людям жить стало тесно и скучно. И многие из них стали строить межзвездные корабли, отправляться на поиски новых планет. Дело, конечно, рискованное, но зато в нем азарт и романтика. Корабли назывались ковчегами. И вот один такой ковчег оказался в пределах звезды Примус. Опустился на одну из планет. Люди стали здесь жить, поживать, развивать местную цивилизацию, а про ковчег, видимо, забыли. Он затерялся то ли в болотах, то ли в лесах Дзымбы. Потеряв это космическое судно, люди стали строить другие межпланетные корабли. Для небольших полетов. Они были не такие скоростные, как ковчег, и требовали долгой заправки космической энергии. Но для путешествий на соседние планеты годились. Люди с Дзымбы заселили еще и Белиленду и планету Дымшиш. Она так называлась потому, что на Северном полюсе там постоянно дымил большущий вулкан. Он торчал над планетным шаром, как острая шишка. Дымшиш был похож на детскую клизму. На других планетах над этим посмеивались. Дым-клистир. Жители Дымшиша обижались, а один раз даже случилась война. Войны вспыхивали и по другим причинам. Правда, не очень большие. Воевать огнестрельным оружием было раз и навсегда запрещено межпланетным соглашением. Дело в том, что старинный ученый Рипертупа Магус Хитропремудрый открыл закон природы. Если, мол, на планетах будут сильно расти кровожадные настроения и агрессивность, энергетическое поле звезды Примус не выдержит, и она взорвется. Так же, как взрывались в давние времена керосиновые примусы на кухнях сварливых домохозяек. С таким законом, само собой, не поспоришь. Поэтому воевали по-рыцарски, то есть в доспехах, со щитами, копьями, с луками и стрелами. Иногда применяли даже тяжелые катапульты. Они метали в противника дыни и арбузы, начиненные специальной вонючей смесью драконье повидло. Вынести этот запах в большом количестве не мог никто, даже самые отважные генералы. Поэтому после получаса стрельбы обе армии, как правило, разбегались и заключалось перемирие. Иногда правители трех планет вспоминали, что есть еще четвертая, Дракуэль, и каждый заявлял на нее свои права. В звездной системе Примуса набухало грозовое электричество. Но до открытых столкновений дело пока не доходило. По правде говоря, никому эта необитаемая планетка не была нужна. По крайней мере, настолько, чтобы влезать в большие военные расходы и тратить космическое горючее для десантных судов. Тут скорее было дело принципа. Но вот недавно президент Белилиндовской республики неосторожно обозвал короля Дзымбы Гарантия II прожорливым карликом Мбыппо. Такой сказочный персонаж, который, несмотря на малый рост, хочет заглотить целую планету, хотя не имеет на нее никакого права. Прошкин дед, который был отнюдь не малого роста, оскорбился и объявил предвоенное положение. Решил, что можно достичь сразу двух целей. Проучить дерзкого президента Кассапозу Всенародного и завладеть планетой. Глядишь, пригодится. Ведь именно подданные короля Гарантия Второго имели на Дракуэль полное право, потому что как раз с Дзымбы началось открытие и заселение других планет. Вообще-то Прошкин дед не был воинственным королем. Наоборот, считал, что он покладистый и деликатный. Он даже именовал себя вторым, хотя Гарантия Первого в истории Дзымбы никогда не было. «Нескромно объявлять себя первым», — объяснял подданным его величество. Но вот, несмотря на свое, казалось бы, миролюбие, Гарантий Второй в последнее время в спорах о Дракуэле стал проявлять упрямство и воинственность. Как говорится, вожжа под мантию попала. Впрочем, ребят вся эта политика не касалась. По крайней мере, пока они не открыли ковчег. Ну вот, открыли. Широкая круглая дыра чернела загадочно и даже зловеще. Дышала холодом. Но все понимали. Раз есть вход в неведомое, надо проникать в него. Тем более, что видны были скобы ступени. А кто первый? Ну, не малышей же пускать впереди. И не девочку, хотя бы даже самую храбрую. А Лёпу нельзя было посылать потому, что недавно он обозвал ковчег керосиновой цистерной, и тот мог это запомнить, еще выкинет что-нибудь с обидчиком. Лёп заворчал, что всегда его зажимают и затирают, но сильно не спорил. Нотки, Титим и Прошка наперебой внушили, что ему соваться впереди всех нельзя никак. Он может схватиться там за что-нибудь не то, поранить пальцы. И как тогда играть на свиреле? Остались Титим и Гига. Гиг заявил, что идти должен он, потому что он в длинных штанах и не будет зябнуть слишком сильно. А Титим вон уже весь в пупырышках. Но Титим считал, что нельзя пускать первым инопланетянина. Гига, конечно, неплохой пацан, однако ведь ковчег-то найден на Дзымбе, а не на Белилинде. Но говорить такое Титим не стал, чтобы не обидеть нового приятеля, и сказал просто «давай жребий». Он был уверен, что планета Дзымба не подведет своего. И она не подвела. Короткий стебелек сухого цикория достался Титиму. И тот изо всех сил зажал в себе все страхи, встал сандалиями на верхнюю скобу, зажмурился, выдохнул воздух и начал быстро спускаться во тьму. И буквально через несколько секунд подошвы ступили на упругий пол. Ноги обмахнуло пушистым теплом. Темноту развеял мягкий желтоватый свет. Титим оглянулся, поморгал и радостно завопил. «Эй, давайте-ка все сюда!»